Глава 5. До Беличьего колеса 200 метров. Я родилась в небольшой деревне под Сеулом. В школу приходилось ездить на автобусе, который ходил раз в час. Если я на него успевала, то дальше меня ждала дорога длиной минут в 30. У мамы был свой небольшой ресторанчик. Но люди редко туда заглядывали. Еда не из вкуснейших. Основную часть денег приносил папа. Он уехал на заработки и присылал нам время от времени часть зарплаты. Когда я вспоминаю детство, на ум приходит образ мамы, скорчившейся в комнате над оставшейся мелочью. Она и не пыталась скрыть нашу бедность. Думаю, у нее просто не хватало сил на притворство. Я пыталась вести себя понимающе, но мама и на это не обращала внимания. Кроме нее у меня никого не было. Мой единственный объект любви и ненависти. По молодости я обозлилась на маму за то, что она меня родила. Я ненавидела ее даже больше школьных задир и предвзятых учителей. Мне хотелось уехать в Сеул. Казалось, стоит там оказаться, и жизнь сразу станет лучше. В столице было столько всего, чего не хватало в деревне. Я покинула отчий дом, как только закончила школу. Мама даже не пыталась меня удержать. В университет я не собиралась. Все равно денег на образование не было. В Сеуле и выживать-то оказалось непросто. Я поехала туда с одной целью — заработать денег. Много-много денег. А потом... Что же я хотела делать с ними потом? Голова Джоа покачивалась из стороны в сторону в такт шагам. Она потянула меня за пальцы и восторженно пискнула. На площади перед каруселью стоял Мишка с огромными глазами и раздавал шарики. Заметив, как засияли глаза дочки, я мягко подтолкнула ее и сказала: «Иди, возьми один». «Хорошо», — выпалила Джоа заготовленный ответ и стремглав убежала. Медведь, пританцовывая, подошел к малышке и вручил ей шарик с каким-то персонажем. Она засеменила обратно и накинулась на меня с объятием. Мне всегда это было особенно приятно. «Мама», — сказала вдруг Джоа и ткнула коротеньким пальчиком в мои волосы. «Можно мне эту заколку?» «Какую заколку?» Удивленно переспросила я и дотронулась до головы. Над хвостом у меня действительно было что-то твердое. «А, эту?» Пластиковая заколка в форме ракушки была единственным, что я забрала, уйдя из дома. Я недолго колебалась, а затем сняла украшение и закрепила его на голове дочки. Джоа часто плакала и была порой очень уперта, поэтому с ней лучше не спорить. Она обрадовалась и начала кружиться у витрины, довольно рассматривая свое отражение и напевая. Совсем как танцующий Мишка на площади. Мне всегда казалось, что Джоа больше похожа на папу. Но сегодня, с бабушкиной заколкой в волосах, она была словно моя вылитая копия. Только в отличие от нее, я по паркам развлечений не ходила. Самые радостные воспоминания из детства у меня о том, как я играла с жившим у нас котом. Мама как-то принесла домой котенка, долго крутившегося у ее ресторана. Его бросила мать, и он нашел родителя в моей. У нашего нового члена семьи были черно-белая шерстка и желтые глаза. Он напоминал персонажа мультика. На лапах словно белые носочки. Мама часто брала одну из них и трясла, будто ручку ребенка. В эти моменты на ее лице появлялась редкая улыбка. Порой я даже начинала ей завидовать. Мне кот тоже очень нравился. Я любила цеплять на него заколку. Меня забавляла недовольная мордочка животного и то, как украшение свисало с шерстки. Спустя несколько дней я находила заколку в доме и надевала на собственные волосы. По дому всегда валялись клочья кошачьей шерсти. Мама давно умерла от болезни. От какой именно, она так и не узнала, потому что отказывалась идти в больницу. Все это случилось до того, как на месте нашего кирпичного домика построили новый сеульский парк. Однажды я приехала навестить его до назначенного сноса. Внутри было пусто. Я вспомнила о коте. Интересно, что с ним стало? Скорее всего, умер. Животные столько не живут. Стало даже как-то завидно. Мама, наверное, успела проводить его в последний путь, а сама умерла в полном одиночестве. У нее никого, кроме меня, не было, да и меня в тот момент не оказалось рядом. Джоа снова тыкнула пальчиком. В этот раз на указатель. До Беличьего колеса 200 метров. «Хочу туда!» «Не беги только, а то упадешь. Джоао скакала, даже не дослушав меня. От жары не было сил, и я продолжила идти в размеренном темпе, следя глазами за ребенком. Странно, что в этой части парка так мало людей. Зато Джоао не потеряется в толпе. Беличье колесо находилось на небольшой возвышенности. Дочка, бежавшая впереди, сначала скрылась из виду, но вскоре появилась снова. Она подошла ко мне, дернула за рукав и расстроенно сообщила. «Колесо закрыто на ремонт. Какой-то странный дядя пытался дать мне мармелад, поэтому я вернулась». «Ты же его не взяла?» Джоа отрицательно покачала головой. «У меня чуть сердце в пятки не ушло от мысли, что могло с ней случиться. Я тщательно осмотрела дочку, и мы направились в другую часть парка. После нескольких каруселей и детских горок присели на лавочку. Меня начала одолевать жажда, и я отпила витаминный напиток, который принесла из дома. Я предложила его и Джоа, но та отказалась. «Он теплый, я только больше пить захочу». Дочка сидела и болтала ножками, как что-то приковало ее взгляд к себе. Девочка, примерно ровесница, прошла мимо нас с огромным плюшевым мишкой Соней, чуть ли не с нее ростом. В другой руке она держала стаканчик холодной воды, по стенкам которого стекали капли конденсата. Джоанни отрывала от девочки взгляд, пока та совсем не превратилась в далекую точку. Я с трудом сдержала вздох. И так понятно, что она сейчас скажет. Дочка посмотрела мне в глаза, и с губ сорвалось то самое. «Какой большой мишка!» «Да, большой». «Вот бы у меня такой был! Я бы не скучала, пока ты на работе!» Я кивнула и попыталась прикинуть, во сколько обойдется такая игрушка. Маленькие обычно стоят 15 тысяч, а большой, наверное, 75, если не больше. Мне стало не по себе от таких цифр. Мы и в парк-то пришли, потому что коллега на работе отдала билеты. Прочие радости в бюджет не входили. Я и так потратила на транспорт и еду больше, чем планировала. А обед даже не был вкусным. Только выглядел красиво. Я начала жевать губу. Я предполагала, что Джоа попросит игрушку. Ей всегда чего-то не хватало. Но я все равно решила рискнуть и поехать в парк, потому что мне хотелось подарить ей счастливые воспоминания, к которым она могла бы возвращаться, когда вырастет. Мне самой этого очень не хватало. Я старалась исполнять все желания дочки, даже если это было нелегко. И радовалась, когда покупала ей то, что она просила. В такие моменты я чувствовала себя хорошей, внимательной мамой. Я не учла лишь одного. Чем старше становятся дети, тем больше они хотят. Я мысленно подсчитала оставшиеся на месяц деньги. На прошлой неделе был день рождения подруги Джоа. Я купила подарок и недешевый костюм, чтобы дочка сходила на праздник. Да, огромная плюшевая игрушка сейчас ни в какие ворота не влезет. «Джоа», — ласково сказала я, положив руку на ее плечо. «С большим мишкой неудобно играть. Да и мыть его будет сложно. Может, мы тебе маленького купим?» «Маленький у меня уже есть. Я хочу большого. Давай его купим, а?» «Но у тебя и так много игрушек дома». «Купи, купи, купи!» — закричала малышка. Прохожие стали оборачиваться на нас. Я успокаивала дочку, пытаясь не хмуриться. Она начала плакать, и мое сердце сжалось. Я и так пожертвовала многим, чтобы привести ее в парк развлечений. Когда я была маленькой, также доставала маму, когда мы шли за продуктами. Я просила купить мне то, что мы не могли себе позволить. Я знала это. Я специально хотела, чтобы мама почувствовала себя виноватой. Я ненавидела ее, потому что она не могла дать мне то, что я хотела. Теперь я хорошо понимала ее взгляд. Я потянула Джоа за запястье, но она демонстративно отказывалась вставать со скамейки. Я глубоко вздохнула и посмотрела на дочь. «Ты почему меня не слушаешься?» «Я хочу мишку большого! Мы не можем его купить, потому что мы бедные, да?» «О чем ты?» «Так говорят другие дети. Мы бедные, потому что у меня нет папы». Дар речи покинул меня. Джоа сжала кулачки и жалобно продолжила. «Ты всегда на работе, а мне не с кем играть. У других даже телефоны есть, а у меня...» Лицо дочки скривилось, как у маленького дьяволёнка. «Это кто еще тут плакать должен? Если будешь себя так вести, я оставлю тебя здесь». Сказала я как можно тверже, пытаясь сдерживать слезы. Джоа ничего не ответила и лишь надула губки. Я показательно вздохнула, развернулась и начала идти вверх по дороге. Обычно дочка начинала неохотно следовать за мной, но сегодня она вела себя особенно уперто. Что за муха ее укусила? Кажется, она все больше превращается в упрямую плаксу. «Повторю в последний раз. Если не пойдешь со мной, я оставлю тебя здесь. Я не шучу!» Джоа вздрогнула, но за мной не последовало. Я продолжила идти одна. Не знаю, сколько времени прошло, но от палящего солнца у меня закружилась голова. Я приложила ладони ко лбу и присела на корточки. Несколько прохожих остановились спросить, все ли у меня хорошо, но хорошо мне не было. В какой момент все пошло не так? Когда была маленькой, я твердо решила, что хочу дать своим детям только самое лучшее. И если это будет невозможно, то я вовсе не буду их рожать. Я рано начала работать, параллельно учась на вечернем отделении. В то время я с трудом сводила концы с концами. Тогда я познакомилась со своим будущим мужем. Он работал научным сотрудником в университете. Это был мой шанс. Наш брак был осознанным, продуманным решением. Вскоре после рождения Джоа мужа повысили до профессора. Но работал он не на полную ставку, продолжая заниматься исследованиями. Он успокаивал меня, говоря, что у него хорошие связи, и скоро он станет полноценным профессором. Я ему верила. Но затем он уволился и стал что-то делать для этих своих связей. Тогда все и пошло под откос. Денег не было, и я начала искать работу. Но это было непросто, так как мой предыдущий опыт не считался. Мой муж становился все более странным. Он обложился какими-то старинными книгами, говоря, что они помогут ему стать полноценным профессором. А со временем и вовсе перестал выходить из своей комнаты. Я пыталась его оттуда вытащить, но безуспешно. Внутри воняло и бегали муравьи. Домой стали доставлять кучу посылок, и во всех них лежали пачки мармелада. Однажды глаза мужа настолько помутнели, что я вместе с дочкой сбежала из нашей старой квартиры. До сих пор помню обмякшую потную руку мужа, схватившего меня за плечо. С того дня я его больше не видела. Интересно, что с ним стало? Все спуталось в такой тугой клубок. Полуденное солнце пекло макушку. Я вспомнила, как покачивалась голова Джоа. Отняла руки от лба и посмотрела на пальцы. Когда они успели стать такими тонкими? Мне сразу вспомнились пальцы мамы. Последний раз я держала их невыносимо давно. Тогда тоже было очень жарко и душно. Прошло несколько десятилетий, а я помнила все так же хорошо, словно оно случилось вчера. Я выпустила мамину руку, когда на меня двинулась толпа. Точнее, это скорее она высвободилась из моей хватки. Ее пальцы выскользнули из моей ладони, как прыткая рыбка. Я еще какое-то время бродила по рынку, пока кто-то из взрослых не вернул меня домой. Мама уже была там. Она ничего не сказала, увидев меня. Я хотела спросить, случайно ли она выпустила мою руку, но так и не собралась с духом. Мне кажется, я знаю, что бы она ответила. Я провела своей костлявой рукой по лицу. Ладонь была влажной. Я встала и побежала к скамейке, где оставила Джоа. Вокруг меня толкались люди, но я довольно быстро отыскала место, где оставила дочь. Вот только ее там уже не было. «Джоа! Джоа!» Закричала я изо всех сил. Мир вокруг закружился. Я хваталась за прохожих и спрашивала, не видели ли они ребенка поблизости. Но все лишь качали головой. Заприметив сотрудника парка в зеленой форме, я решительно направилась к нему. «Вы не видели здесь девочку в желтой футболке? У нее еще фиолетовая заколка в виде ракушки». Мужчина с натянутой на лоб желто-зеленой кепкой указал на знак до беличьего колеса 200 метров. Я сразу побежала туда. С каждым шагом в горку я задыхалась все сильнее. Людей стало больше, чем раньше. Но как я ни кричала, никто не обращал на меня внимания. А когда пыталась дотронуться до чьего-либо плеча, они исчезали, словно мираж. Вокруг меня проходили люди, а я продолжала звать Джоа. Интуиция подсказывала, что что-то не так, но я не могла позволить себе отвлекаться. В толпе появились две знакомые фигуры — мама и дочка. Волосы женщины были заколоты украшением в форме ракушки. Лицо выглядело уставшим. Девочка же выглядела не по годам серьезно. Я поняла, что оказалась в том месте, где когда-то потеряла маму. Перед моими глазами разыгрывался эпизод, который я так хотела забыть. Я последовала за фигурами. Вот мы стоим на перекрестке, а на нас с горы спускается подвыпившая компания. Женщина посмотрела на дочку. Та отодвинулась немного в сторону, чтобы ее не задели прохожие, и в этот момент мама отпустила руку и затерялась в толпе. Девочка еще долго стояла, разглядывая опустевшую ладонь. Затем подняла голову и посмотрела прямо на меня. Я зашагала в сторону маленькой себя. Нужно отвезти меня домой. Вот только с каждым шагом расстояние между нами не сокращалось. Маленькая я все еще смотрела взглядом, пронизывающим до глубины души. Я, чуть ли не плача, протянула ей руку. В этот момент лицо девочки стало расплываться, как будто кто-то смешал все краски на палитре, и вот на месте меня уже стояла Джоа. Я окликнула ее. Первым, что я увидела, открыв глаза, был разукрашенный яркими узорами потолок и вывеска «Медпункт». Я словно очнулась от кошмара, который теперь не могла вспомнить. «Вы потеряли сознание около Беличьего колеса», сообщила мне сидевшая рядом медсестра. «К счастью, ничего серьезного, просто солнечный удар. Отдохнете немного и будете в полном порядке. Вы одна пришли в парк?» Я вскочила, оглянулась и спросила напуганную медсестру. «Где моя дочка? Вы не видели девочку лет 9?» «Рядом с вами никого не было. Возможно, она сейчас в центре помощи для потерявшихся детей. Не волнуйтесь, вы быстро ее найдете. Обычно это занимает не более получаса». Я стремглав выбежала из медпункта и отправилась к домику Мухомору. Там описала Джоа сотрудникам центра, и один из них сказал, тревожно оглянувшись. «Она была тут. Сидела вон там с еще одной девочкой примерно такого же возраста. Может, они в туалет отошли?» Я даже злиться не хотела. Главное, что она была здесь совсем недавно, а значит, далеко уйти не могла. Я выбежала из центра помощи для потерявшихся детей и продолжила поиски. Джоа сидела поблизости на скамейке и болтала ногами. Мои колени чуть не подкосились, но я удержалась. «Джоа!» — крикнула я и побежала к дочке. Она медленно подняла на меня взгляд, и в ее лице я увидела лицо маленькой себя, стоявшей на перекрестке. «Я больше никогда не отпущу ее. Мы всегда будем вместе». Я покрепче обняла дочь.